Глава 19. Девочка, мысленно обратился к Афине. Держитесь подальше. То, что я сейчас буду делать, так себе зрелище. Кошка недовольно фыркнула, но послушно отступила, увлекая за собой красавчика. Оба питомца инстинктивно шарахались от мертвого зверя. Его туша источала тошнотворную смесь болезни и гниения. Я подошел к огромному трупу, окидывая его критическим взглядом. Даже мертвый медведь производил впечатление. Настоящая машина для убийства, пока Эрика не сломала его разум своими экспериментами. Достав нож, проверил остроту лезвия большим пальцем. «Придется посмотреть, что у тебя внутри», — пробормотал и сделал первый разрез. Лезвие вошло в плоть, рассекая толстую шкуру. Из раны потекла густая темная жидкость с металлическим привкусом. Смрад был невыносимым. Работал методично, как учили. Длинный разрез от грудины до таза, затем поперечные надрезы. Нож скользил по мышцам, обходя кости и сухожилия. Афина тихо заскулила. Я сам дышал исключительно ртом. «Терпи, девочка», — буркнул. «Скоро доберемся до самого интересного». Отделив шкуру, обнажил грудную мускулатуру. Мышцы были неестественно увеличены, а между волокнами виднелись тонкие черные нити, словно пораженные болезнью сосуды. Когда ребра раскрылись, увидел нечто странное. Легкие были синеватыми и раздутыми. Там, где должен был находиться жизненно важный орган, зияла пустота. Точнее, масса спекшейся почерневшей плоти вместо полноценного сердца. Углубил поиски, аккуратно разделяя слежавшиеся ткани. В центре грудной полости вместо мышечной массы обнаружилась странная пустота, окруженная обуглившимися волокнами. «Что за чертовщина?» пробормотал, исследуя аномалию. Красавчик тревожно попискивал, а Афина нервно переминалась с лапы на лапу. Эрика говорила, что медведь был ее экспериментом, попыткой принудительной эволюции. Возможно, ее вмешательство изменило не только разум, но и саму физиологию зверя. Активировал обнаружение. Мир потускнел до черно-белых оттенков. В самом сердце грудной клетки, где должно было биться сердце, пульсировало тусклое фиолетовое свечение, слабое, но определенно магическое. Вот ты где. Прекратив использование навыка, осторожно начал расчищать ткани вокруг источника света. Наконец, пробравшись к центру под остатками сердечной мышцы, обнаружил находку. То, что я извлек из груди медведя, заставило замереть. Кристалл. Размером с кулак, темно-фиолетовый, почти черный, с гранями, неровно поблескивающими в тусклом свете ущелья. Но не цвет поражал. Кристалл пульсировал. Медленно, неритмично, как больное сердце. По всей этой поверхности расползались черные вены, словно трещины во льду. При каждом пульсе эти прожилки вспыхивали тусклым болезненным светом. От кристалла исходил пронизывающий до костей холод. Поднес руку ближе и тут же отдернул. Через кожу прошла волна чего-то худшего. Ощущение безысходности, отчаяния, глубокой застарелой тоски. «Что за чертовщина?» — прошептал я. В тот же миг перед глазами вспыхнули системные надписи. «Обнаружен редкий алхимический компонент. Информация звериного кодекса заблокирована. Достигните 20 уровня. Осколок порченного сердца. И. Описание заблокировано. Применение заблокировано». Кристалл явно был связан с болезнью медведя. Возможно, результат того самого эксперимента Эрики. Больной зверь, неудачная эволюция. Логично. Почему она ушла, бросив своего зверя гнить в ущелье? Возможно, для друида такой силы этот кристалл был просто мусором или осколком неудачного опыта, который она предпочла забыть. Зачем ей напоминание о провале? Она ж сама говорила, что приходила сюда только для того, чтобы помнить о неудачах. Забрать кристалл означало бы признать ценность того, что она считает ошибкой. А может, в ее высокомерии она просто не заметила, что ее мусор может стать полезным для кого-то другого. Для меня же этот осколок — уж точно некий скрытый потенциал. Завернул кристалл в тряпку, стараясь не касаться напрямую. Даже через несколько слоев ткани он покалывал ладонь ледяным холодом. Да, от осколка несло опасностью, но что с того? Возможно, именно эта штука стоит состояния. Вопрос только один — показывать ли находку Ганусу? Сначала разберусь, что это вообще такое. Может, понадобится лично мне, да и ценность мне неизвестна. А если спрошу, что теряю? Запихнул сверток в самую глубину рюкзака под запасную рубаху и мешочки с травами. Вытер руки о штаны, оставляя темные разводы, и поднялся. Хватит копаться в мертвых тварях. У меня еще есть время завершить то, ради чего пришел в эти проклятые скалы. Отряхнул руки от грязи и крови, посмотрел на питомцев. Все, возвращаемся к делу. Афина побежала к выходу из ущелья, а красавчик забрался на плечо. Оба явно были не против покинуть это место смерти и болезни. На всякий случай еще раз окинул окрестности взглядом через навык. Потом изучил ущелье сам. Ничего полезного на данный момент. Уже через несколько минут я шел по знакомой тропе к территории ветряных рысей, медленно прокручивая план. Разделяй и властвуй. Заставить актрису сосредоточиться на Афине, пока с красавчиком выследим режиссера. Звучало просто, но простота обманчива. Готовы? Тихо спросил, подходя к границе охотничьих угодий. Афина потерлась о ногу, желтые глаза горели решимостью. В них не было ни капли сомнения, только холодная готовность к бою. Через связь чувствовал. Она в полной боевой форме после дуэли. Стоило признать, кем бы ни была эта семерка друидов, способности одной из них впечатляли. Красавчик на плече напрягся, маленькое тельце дрожало от предвкушения. Углубившись на территорию рысей, замедлил шаг и осмотрелся. Горностай соскользнул с плеча, принюхиваясь к воздуху. Усики трепетали. Мысленная команда. Искать магические следы. Он метнулся к дальней скале, обнюхивая камни, и уже через несколько секунд пискнул возле метки. Я подошел ближе и провел рукой над поверхностью камня. Статический заряд покалывал кожу. «Молодец», — одобрительно кивнул. «Теперь ищи их самих». Горностай бесшумно поскакал вперед. Его обостренные чувства работали на пределе. Каждые несколько секунд замирал, принюхивался, прислушивался, затем кивал, указывая направление. Продвигались медленно, осторожно. Лучше потратить час на правильную подготовку, чем провалить операцию из-за поспешности. Вскоре красавчик замер, указав лапкой на высокий уступ слева. Прищурился, вглядываясь в тени между камней. Да, там что-то было. Серебристо-голубое, почти неразличимое на фоне скалы. Первая рысь. Актриса. Вижу след от когтей Афины. Обратился к кошке. Не пытайся поймать ее. Твоя задача — шум и движение. Пусть думают, что используем старую тактику. Афина фыркнула, мол, понятно, и напряглась, готовясь к рывку. Ее мускулы под полосатой шерстью играли, как стальные тросы. «Красавчик», — шепнул горностаю. «Как только Афина начнет погоню, ищи вторую. Режиссер должен быть поблизости, наблюдает за происходящим. Они играют с нами, порой специально находятся на виду. Проблем быть не должно. А вот почему они так поступают? Это обязательно узнаю, как только приручу зверя». Горностай кивнул, черные глазки горели пониманием. «Начинаем», — мысленно дал команду. «Афина, вперед!» Кошка сорвалась с места, как молния. Мощные лапы взорвали каменную крошку. Она помчалась к уступу, издавая низкий угрожающий рык. Звук эхом разнесся по скалам, разрывая утреннюю тишину. Эффект был мгновенным. Рысь на уступе дрогнула, поняв, что обнаружена, и сорвалась с места. «Прекрасно», — пробормотал, наблюдая, как актриса несется прочь, а Афина преследует ее с демонстративным рыком. Красавчик уже скакал между камней. Улучшенный нюх работал на пределе. Я следовал за ним, стараясь не шуметь. Рык Афины становился все дальше. «Хорошо». Она уводила актрису именно туда, куда нужно. Мы двигались по склону уже несколько минут, следуя по едва заметным следам магического запаха, который улавливал красавчик. Горностай периодически останавливался, принюхивался, а затем уверенно вел меня дальше. Внезапно он замер, словно вкопанный, и уставился на противоположный склон. Я проследил за его взглядом и увидел там на высоком камне едва различимую в утренних тенях фигуру. Вторая рысь. Она сидела неподвижно, наблюдая за погоней внизу. Голова поворачивалась, следя за движением Афины. Но самое удивительное — время от времени ее глаза вспыхивали синим светом, словно она подавала какие-то сигналы. Ветряная рысь. Уровень 16. Эволюционный индекс F. «Попалась», — усмехнулся. «Теперь вижу, как ты управляешь подружкой». Начал осторожное приближение к рысе-режиссёру, используя каждую тень, каждую неровность скал. Рысь все еще сидела на высоком уступе, полностью поглощенная управлением погоней, и невероятно далеко от актрисы. На такой дистанции я бы никогда не заметил. Ее мех переливался в утренних лучах, заостренные уши поворачивались, ловя каждый звук издалека. Периодически ее глаза вспыхивали, и далеко внизу напарница мгновенно реагировала. То резко сворачивала, уходя от атаки Афины, то неожиданно замедлялась, заставляя мою кошку промахнуться. Хищница была настолько сосредоточена на координации движений напарницы, что не замечала угрозы, подкрадывающейся сзади. Все ее внимание было сосредоточено на Афине. «Продолжай», — мысленно приговаривал я, перебираясь от камня к камню. «Следи за Афиной. Не обращай внимания на то, что происходит за спиной». Красавчик двигался параллельно. Эхо погони становилось все дальше. Афина отлично справлялась со своей ролью, уводя актрису все дальше. Ее рык время от времени доносился из-за дальних скал. Злой, настойчивый, но не слишком близкий. Идеальная имитация неудачной погони. Рысь-режиссер на уступе вдруг напряглась, хвост дернулся, уши еще больше повернулись в сторону шума. Что-то ее встревожило. Возможно, начинала понимать, происходит что-то не то. Времени больше не было. Я сорвался с места и помчался к основанию уступа. Мое появление было внезапным и шумным. Камни покатились из-под ног, ветки хрустнули. Специально не скрывал присутствия. Рысь обернулась и увидела меня. На мгновение в серебристых глазах мелькнуло изумление. Она явно не ожидала, что угроза появится именно здесь, именно сейчас. Но растерянность длилась недолго. Умный хищник быстро оценил ситуацию. Враг внизу, блокирует основной путь. Афина далеко, занята погоней за напарницей. Рысь приняла единственное логичное решение — отступление. Развернулась и изящным прыжком спрыгнула с обратной стороны уступа. Ее движения были плавными и точными, словно танцевала в воздухе. Приземлившись, помчалась прочь, выбирая путь, который казался наиболее безопасным. Узкое ущелье между двумя скальными стенами. Место, где она могла контролировать преследование и в случае необходимости исчезнуть в знакомых лабиринтах. Отлично. Именно туда, куда нужно. Она мчалась по дну ущелья. Местами использовала магию, создавая под лапами воздушные ступени, чтобы перепрыгнуть препятствия или подняться на уступы. Черт, один в один, как у актрисы. Но я почти не отставал. Эволюция ДФ-ранга и постоянные тренировки дали скорость и выносливость, о которых мог только мечтать. Ноги молотили землю в бешеном ритме, сердце колотилось ровно и мощно. Главное, что впереди скакал красавчик. Его улучшенная ловкость позволяла не отставать даже от такого бешеного темпа добычи. Мой питомец призвал иллюзию и четко следовал мысленным командам, контролируя направление рыси. Она умна и понимала, что я догоню, если она отвлечется хоть на пару секунд. Мы промчались мимо знакомых камней, мимо того места, где впервые увидел рысь во время неудачной засады. Хищница даже не замедлилась, полностью сосредоточенная на бегстве. И вот впереди показался вход в узкий каньон, куда ее и гнали. В ту самую ловушку, где провел целый день, обустраивая ее. Рысь не замедлилась, видела там безопасное убежище. Место, где может исчезнуть или организовать засаду. Как только она скрылась за поворотом, я ускорился и занял позицию у входа. Теперь путь назад был отрезан. «Красавчик», — приказал горностаю, — «займи позицию на уступе. Если попытается выбраться по стенам, сигнализируй. Используй иллюзию, но держись на расстоянии. Не геройствуй». Горностай кивнул и быстро забрался на скалу, выбрав место с хорошим обзором каньона. Первая часть плана завершена. Цель изолирована и загнана в подготовленную ловушку. Теперь начинается самое сложное — поймать. Вошел в каньон медленно, осторожно ощупывая каждый камень перед тем, как поставить ногу. Поднял припрятанную сеть, которую заранее прикопал. Моя ловушка раскинулась по всей длине ущелья. Каждый элемент должен был сработать в нужный момент, создавая неразрывную цепь препятствий. Рысь находилась где-то в глубине каньона. По тишине понимал. Она не паниковала. Этот хищник слишком умен для безрассудных действий. Сейчас она оценивает ситуацию, ищет слабые места в моих приготовлениях. Но я потратил целый день на изучение этого места, проверяя все. Все мое сознание сузилось до одной тонкой вибрирующей нити, что тянулось далеко за скалы. Туда, где Афина вела свою часть игры. Ко мне. Секунда тишины. Затем пришел ответ. Волна чистого триумфа. Образ далекого уступа, с которого она, задрав голову, издает победный рык. Чувство азарта от долгой погони и удовлетворение от выполненной задачи. А следом — четкое подтверждение. Она разворачивается и уже несется назад, к вожаку. Я осторожно двинулся по дну каньона, держа в руках сеть. План был прост в теории. Заставить рысь запаниковать и загнать в узкое место. На практике против такого умного противника простые решения не работали. Зверь всегда выберет неожиданное направление атаки. Готовься к тому, чего не ждешь. Вскоре услышал тихий шорох впереди. Рысь начала действовать, но вместо прямой атаки она выбрала обходной маневр. Серебристо-голубая тень промелькнула высоко по левой стене каньона, используя небольшие выступы и трещины. Она пыталась обойти мои ловушки по краю. «Хитрая», — прошептал, быстро перемещаясь на перерез. В следующий момент рысь спрыгнула вниз, но не на меня, в сторону, туда, где, по ее мнению, ловушек быть не должно. Ее передние лапы зацепились за первую растяжку. Тонкая, но прочная веревка была натянута на высоте полуметра от земли между двумя валунами. Я специально сделал ее почти незаметной, спрятав под слоем опавших листьев. Рысь споткнулась, но не упала. Инстинктивно подпрыгнула, используя магию воздуха для стабилизации. Именно этого я и ждал. Метнул сеть не туда, где рысь была сейчас, а туда, где законы физики заставят ее приземлиться. Даже магия не может полностью отменить инерцию. Но хищница оказалась опытнее, чем я рассчитывал. В полете резко создала вихрь воздуха, изменив траекторию движения. Новая способность. Сеть прошла мимо, хлопнув по каменной стене. Черт! Рысь грациозно приземлилась, ее передние лапы коснулись земли и тут же споткнулась. Яма! Я спрятал ее под слоем листьев, рассчитывая именно на такую самоуверенность. Но вместо того, чтобы упасть, она инстинктивно оттолкнулась от земли, и под ее лапами вспыхнул короткий вихрь сжатого воздуха, резко двигая ее вперед. Прямо в висящую сеть из лиан, которая перегораживала узкий проход. Я специально опустил ее пониже. В глазах зверя мелькнуло понимание. Но она уже ничего не могла сделать со своей скоростью. Нижние петли, которые я оставил свободными, тут же захлестнулись вокруг ее лап и хвоста. Рысь взревела от ярости и начала биться, но лишь сильнее запутывалась в лианах. Попалась. Я рванул к ней, на ходу разматывая петлю из толстой веревки. Сейчас, пока она занята, пока в панике. Но режиссер прекратил дергаться и замер. Это еще что? Вокруг ее когтей начали формироваться крошечные и острые вихри сжатого воздуха. Они зажужжали, как рой злых ос. Щелк, щелк. Воздушные лезвия начали перерезать толстые лианы одну за одной. Она не просто вырывалась, а анализировала. Поняла, как устроена ловушка, и нашла способ ее уничтожить. Освободившись, рысь отряхнулась и посмотрела на меня. В ее взгляде больше не было спешки, только холодный оценивающий интеллект. Она сделала шаг, потом еще один, но уже медленно, осторожно, обнюхивая землю, прощупывая воздух. Я не успел добежать и наполовину расстояния. Теперь она поняла принцип моих ловушек. Стала двигаться осторожнее, проверяя каждый участок земли, высматривая подозрительные места. Я отступил к центру каньона, где подготовил главную западню. Рысь попыталась обойти полосу с растяжками по правой стене, но ее лапа еще раз провалилась в одну из замаскированных ям. Зверь споткнулся, потеряв драгоценную секунду. Этого было достаточно. Моя рука метнула аркан. Петля со свистом прорезала воздух и идеально легла на шею хищницы, затянувшись тугим узлом. «Есть!» Я тут же вкопался ногами в землю, изо всех сил натягивая веревку. Рысь взревела от ярости и рванулась в сторону, едва не вырвав аркан из моих рук. Я удержал, чувствуя, как веревка режет ладони. Нужно было всего лишь подобраться ближе и коснуться ее. Шаг за шагом, перебирая руками по веревке, я пытался сократить дистанцию. Но вместо того, чтобы продолжать рваться, она резко дернулась вперед прямо на меня. Петля ослабла, и в следующий миг хищница извернулась и выскользнула из нее. Оттолкнувшись от моей груди, она взмыла вверх, создавая под лапами воздушные ступени. Не выйдет. Узкое пространство между стенами играло против нее. Рысь могла подняться на несколько метров, но угол был слишком крутым, а опорных точек недостаточно. Ее магия воздуха должна иметь свои пределы. И точно. Хищница была вынуждена спрыгнуть обратно, приземлившись тяжелее обычного. В ее движениях появилась усталость. Поддержание стольких воздушных вихрей истощало силы. Она помчалась к дальнему концу каньона, где между скалами виднелась узкая расщелина, но слишком узкая, чтобы протиснуться. Достигнув цели, режиссер замер и обернулся. В глазах читалось понимание. Ловушка захлопнулась полностью. Но сдаваться не собиралась. Лишь отступила, напрягла мускулы и собрала всю доступную магию воздуха. Ее мех начал развиваться так сильно, словно она стояла в центре урагана. «Хочешь прорваться силой?» — пробормотал я. «Попробуй». Она рванула назад с невероятной скоростью, намереваясь проскочить мимо меня к выходу. Быстро бежала, практически по воздуху, но слишком низко. В этот момент я и дернул за веревку. Рычаги из жердей сработали. Древесина треснула, и камни обрушились вниз, полностью блокируя выход из каньона. Пыль поднялась столбом, заставив меня прикрыть глаза. Грохот завала стих, оставив после себя звенящую тишину. Внизу, в каменном мешке, металась рысь. Она искала любую щель, любой выступ. В этот момент донесся знакомый рык. Я поднял голову. На самом краю каньона темным силуэтом на фоне утреннего неба стояла Афина. Она смотрела вниз, оценивая высоту, и ее нетерпеливый рык был вопросом «Как спуститься?». Один неверный прыжок, и она могла покалечиться, а рысь внизу была слишком непредсказуема. Я сосредоточился на потоковом ядре в груди, ощущая его ровное теплое биение. «В ядро!» Приказ был твердым и не допускающим возражений. Фигура кошки дрогнула, а затем вспыхнула и растворилась в потоке чистой энергии. Этот золотистый вихрь пронзил воздух и безболезненно влился мне в грудь, принеся с собой ощущение ее силы. Рысь в каньоне замерла, ее глаза расширились. Я сделал шаг вперед, глядя прямо в глаза загнанному зверю, а затем одним усилием воли выпустил свою хищницу. Воздух рядом со мной закрутился в плотный энергетический кокон. Через мгновение он взорвался светом, и из него уже в боевой стойке шагнула Афина. Она материализовалась прямо у моих ног. Ловушка захлопнулась окончательно. «Живой!» Мысленная команда была четкой. «Не калечить!» Афина не нуждалась в повторении. Она рванулась вперед, превратившись в полосатую молнию. Рысь, видя неотвратимость схватки, отчаянно попыталась взмыть вверх по стене каньона. Но магия воздуха, истощенная долгой погоней и чрезмерной тратой ресурсов, дала сбой. Воздушные ступени под ее лапами дрогнули и рассеялись. Хищница сорвалась, неуклюже рухнув на камни. Этой секунды хватило. Афина настигла ее. Это была не битва, а короткая, яростная борьба за доминирование. Рысь извивалась, шипела, пыталась пустить в ход когти, но силы были неравны. Афина вложила всю свою массу и навалилась сверху. Она не кусала, не рвала, а действовала как опытный борец, блокировала движение, прижимала к земле, лишала пространства для маневра. Рысь сделала последнюю отчаянную попытку, собрала остатки магии и выпустила резкий порыв ветра прямо в морду Афине. Моя кошка на миг отшатнулась, но тут же, издав разъяренный рык, с новой силой обрушилась на противницу. Раздался глухой удар, когда тело Афины впечатало добычу в каменистое дно каньона. Мощная лапа с силой стального пресса легла на шею хищницы, прижимая ее голову к земле. Вторая лапа придавила плечо, полностью ее обездвиживая. Рысь дернулась раз, другой, а затем обмякла, тяжело дыша. Ее мех перестал развиваться, глаза, полные шока, смотрели на меня. Внимание! Питомец F пойман. Внимание! Получено опыта 5000. Получен уровень 16. Я не стал медлить. Бросился к поверженному зверю. «Держи!» Мои татуировки на руке вспыхнули алым огнем, предвкушая контакт. Я опустился на колено и приложил ладонь к голове рыси, к ее трепещущему горячему меху. И в этот момент меня ударило. Информация хлынула в мой разум глубинным, инстинктивным знанием, которое дает связь со зверем. И это знание было настолько невозможным, что я едва не отшатнулся, как от удара. Мой взгляд метнулся в его глаза, в которых теперь плескалось не только унижение, но и нечто другое, насмешливое и древнее. Ледяной удар чужой воли обжег связующие нити приручения. Между нами развернулась безмолвная схватка, и я почувствовал, как от чудовищного напряжения на шее вздулась вена.